Глава 43. Элизабет с некоторым трепетом ожидала, когда впереди появятся рощи Пемберли, и как только их экипаж наконец свернул в ворота, она пришла в сильное волнение. Парк был огромного размера и поражал разнообразием пейзажей. Они въехали в него с низины и довольно долгое время ехали через прекрасную рощу, настороженно прислушиваясь, не раздастся ли где хруста, сломанной ветви или стона. Ходили слухи, что поблизости бродит огромная толпа недавно восставших из могил зомби. Элизабет была слишком увлечена, чтобы помнить об опасности. Ее восхищали открывшиеся перед глазами картины. Они медленно поднялись еще на полмили вверх и очутились на свободной от деревьев возвышенности, где их взглядом сразу предстало имение Пемберли, расположенное на противоположной стороне долины, куда спускалась довольно крутая дорога. Это было внушительное каменное здание, выстроенное так, чтобы своим видом напоминать величественные дворцы Киото и прикрытое с тыла лесистой каменной грядой. Небольшая речка, протекавшая напротив поместья, была превращена в естественную преграду, защищавшую от прямого нападения, однако так, чтобы сохранить натуральность пейзажа. Ее берега не казались ни излишне пустынными, ни чересчур живописными. Элизабет была в восторге. Ей прежде не доводилось видеть место, столь щедро одаренное природной красотой, где безыскусная прелесть Востока почти не нарушена английским вкусом. Все трое не скупились на похвалы, и в этот миг Элизабет почувствовала, что хозяйкам Пемберли быть не так уж и плохо. Они спустились с холма, миновали двух каменных драконов на мосту и подъехали к мощным нефритовым воротам. Увидев поместье вблизи, Элизабет вновь ощутила прежний страх повстречать его владельца. «А что, если горничная в гостинице ошиблась?» Они попросили разрешения осмотреть дом и их провели в холл. Пока они ожидали прихода экономки, у Элизабет было время подивиться капризу судьбы, забросившему ее сюда. Домоправительница, англичанка весьма почетного вида, была одета в кимоно и семенила на перебинтованных ногах. Путники проследовали за ней в столовую большую комнату самых гармонических пропорций, изысканно обставленную мебелью и украшениями, которые Дарси привез из столь любимой ими Японии. Полюбовавшись столовой, Элизабет отошла к окну, чтобы насладиться открывающимся оттуда видом. Увенчанный рощей холм, с которого они спустились издали, казался еще более неприступным и представлял собой прекрасное зрелище. Все вокруг радовало глаз, и Элизабет с восторгом глядела на пейзаж за окном. Реку, деревья, растущие на ее берегах, уходящие вдаль изгибы долины. Они переходили из комнаты в комнату, и детали панорамы постоянно менялись, их взглядом являлись все новые красоты. Комнаты были просторными и изящными, а обстановка прекрасно отражала пристрастие владельца ко всему восточному, и Элизабет отдала должное его вкусу, отметив, что в убранстве комнат нет ни чрезвычайной пышности, ни ненужной роскоши. Здесь не было величия Розингс-парка, однако чувствовалось истинное достоинство. «Я могла бы быть хозяйкой всего этого», — думала Элизабет, — «могла бы же уже изучить все эти комнаты, вместо того, чтобы быть здесь случайной гостьей. Я могла бы называть это место своим домом и принимать тут дядюшку с тетушкой как самых дорогих гостей». Впрочем, одернула она себя, этого никогда бы не случилось. Все связи между нами были бы разорваны. Мне ни за что не позволили бы пригласить их сюда. Как удачно, что эта мысль пришла ей в голову. Она избавила ее от чувства, весьма напоминающего сожаление. Ей очень хотелось узнать у экономки, действительно ли хозяина нет дома, но она никак не осмеливалась. В конце концов, этот вопрос задал ее дядя, и Элизабет отвернулась, чтобы скрыть тревогу, но экономка отвечала, что его нет, прибавив: «Мы ожидаем его завтра с большой компанией друзей». Как и рада была Элизабет тому, что ранее они не задержались где-нибудь на день. Тетушка подозвала ее взглянуть на одну картину. Подойдя к ней, Элизабет увидела среди прочих миниатюр на каменной полке портрет мистера Уикима, изображенного с костылями под мышками. Улыбаясь, тетушка спросила, нравится ли ей этот портрет. Экономка присоединилась к ним и рассказала, что изображенный на нем юноша – сын полировщика мушкетов, служившего покойному хозяину, и что хозяин дал ему достойное образование. «Он нынче служит в армии», – добавила она, – «но, боюсь, ничего путного из него не вышло». Миссис Гардинер с улыбкой поглядела на племянницу, но Элизабет не смогла улыбнуться в ответ. «А вот мой хозяин», — сказала миссис Рейнольдс, указывая на другую миниатюру. «Тут он очень на себя похож». Рисовано тогда же, когда был сделан и другой портрет, около 8 лет назад. «Я наслышана о том, что ваш хозяин хорош с собой», — отметила миссис Гардинер, глядя на изображение мистера Дарси. «А тут он и впрямь красив. Но, Лиззи, скажи-ка, насколько велико сходство?» Услышав, что Элизабет знакома с ее хозяином, миссис Рейнольдс, посмотрев на нее, с заметным возросшим уважением. «Юная леди знакома с мистером Дарси». Элизабет покраснела и ответила. «Немного. Не правда ли, мэм, он очень красивый джентльмен?» «Да, очень. Уж я-то никого красивее его не видела. И, кстати, в галерее наверху можно посмотреть его большой портрет. Гораздо лучше этого. В этой комнате люблю бывать мой покойный хозяин. И все тут устроено так, как и было при нем. Он очень любил эти миниатюры». Элизабет поняла, почему здесь по-прежнему оставался портрет мистера Уикима. Тут миссис Рейнольдс указала именно портрет мисс Дарси, нарисованный, когда ей было всего 8 лет. «А мисс Дарси так же хороша собой, как и ее брат?» – спросила миссис Гардинер. «О да, красивее ее никого не сыщется, да и талантливее тоже». Она обезглавила свою первую неприличность всего через месяц после того, как ей исполнилось 11. «Правда, мистер Дарси приковал мерзкое создание к дереву, но, уверяю вас, удар был все равно впечатляющим. В соседней комнате ее дожидается новая катана, подарок моего хозяина. Мисс Дарси приедет с ним завтра». Мистер Гардинер в любезной и непринужденной манере поощрял разговорчивость экономки вопросами и замечаниями. Двигало ли ей тщеславие или искренняя привязанность, но миссис Рейнольдс говорила о своем хозяине и его сестре с большой охотой. «А часто ли ваш хозяин бывает в Пемберли?» «Не так часто, как мне бы этого хотелось, но, пожалуй, полгода он тут проводит, и мисс Дарси приезжает сюда каждое лето». «Если не едет в Рамсгейт», — подумала Элизабет. «Но когда ваш хозяин женится, вы будете чаще его здесь видеть?» «Да, сэр, но я уж и не знаю, когда это еще будет. Представить не могу, кто может стать ему достойной парой». Мистер и миссис Гардинер улыбнулись, а Элизабет, не удержавшись, заметила. «Раз уж вы о нем так думаете, это говорит в его пользу». «Я говорю чистую правду, и всякий, кто его знает, скажет то же самое», — ответила экономка. Элизабет подумала, что это довольно смелое заявление, и крайне изумилась, когда услышала последовавшие за этим слова миссис Рейнольдс. «Я в жизни не слышала от него дурного слова, а я знаю его с 4 лет. На моей памяти лишь одна служанка получила от него выволочку. Да и скажу вам, она это заслужила. Осмелюсь заявить, что добрее его не найдется человека во всей Англии». Такая похвала была уж и вовсе неожиданной и совершенно противоречила мнению Элизабет. Она была твердо убеждена, что как раз доброта мистеру Дарси не свойственна. Она вся обратилась вслух. Она жаждала разузнать больше и была благодарна дядюшке, когда тот произнес: «Немногие люди удостоиваются подобных похвал. Вам повезло, что у вас такой хозяин». «О да, сэр, хоть весь мир обойди, лучше его не сыщешь. Но я всегда говорю, кто был добр в детстве, тот добрым и вырастет. А хозяин был самым приветливым, самым ласковым мальчиком на свете». Элизабет глядела на нее во все глаза. «Неужели речь идет о мистере Дарси?» – думала она. «Его отец был превосходным человеком», – сказала миссис Гардинер. «Да, мэм, вы совершенно правы, и его сын точно такой же, как он. Также заботится о бедных и снисходителен даже ко всем этим недоразумениям божьим, будь то калека или глухой». «В каком выгодном свете предстает мистер Дарси?» – удивлялась про себя Элизабет. «Как хорошо она о нем отзывается», – прошептала ей тетушка, пока они шли в другую комнату. «Но ее слова вовсе не вяжутся с тем, как он обошелся с нашим бедным другом. Возможно, нас ввели в заблуждение. Не похоже на то, ведь у нас сведения из самого надежного источника». Пройдя просторный холл наверху, они очутились в прихорошенькой гостиной, которую совсем недавно обставили с большой элегантностью и изяществом, чем комнаты на нижнем этаже. Экономка сообщила им, что все это было затеяно ради мисс Дарси, которая в свой прошлый приезд очень полюбила бывать в этой комнате. «Он, несомненно, очень заботливый брат», — сказала Элизабет, подходя к окну. Миссис Рейнольдс предвкушала, как обрадуется мисс Дарси, когда увидит гостиную. «И так всегда», — говорила она, — «если можно чем-то порадовать его сестру, уж он вмиг все сделает. Для нее он готов на все, что угодно». Им оставалось осмотреть лишь зал боевой славы и несколько парадных спален. В зале было множество отрубленных голов зомби и самурайских доспехов. Однако все эти трофеи мало интересовали Элизабет, и она принялась рассматривать грифельные наброски работы мисс Дарси, содержавшие в основном изображения обнаженных мужских фигур. Когда они смотрели все комнаты, открытые для посещения, то спустились вниз и, попрощавшись с экономкой, перешли в распоряжение садовника, который поджидал их у входа. Пока садовник вел их вдоль берега реки, то и дело останавливаясь, чтобы указать на искусственный пруд или на сад камней, Элизабет обернулась, желая посмотреть на дом с более далекого расстояния, и увидела столь жуткое зрелище, что инстинктивно потянулась за катаной, которую она решила не брать с собой. Сзади к ним быстро приближалась огромная толпа неприличностей, не менее 25 зомби. Элизабет взяла в себя в руки, известила своих спутников об этом несчастливом повороте событий и велела им убегать и прятаться, что они и проделали с превеликой охотой. Когда зомби приблизились, Элизабет уже была готова к бою. Она отломила ветку с ближайшего дерева и изготовилась сражаться, поставив ноги в первую позицию для техники «крестьянин, унесенный ветром». Она никогда не была сильна в сражении на палках, но учитывая огромное количество противников и то, что другого оружия у нее не было, эта тактика казалась ей самой удачной. Подойдя на расстояние укуса, зомби принялись издавать пренеприятнейшие крики, и, отбиваясь, Элизабет отвечала им тем же. Но не успела она свалить пятерых или шестерых зомби, как раздался треск пороха, и остановившихся раскидала выстрелами. Элизабет сохраняла оборонительную позу, пока зомби, ковыляя, спешили укрыться в роще. Убедившись, что они отступили, она обернулась в ту сторону, откуда раздались выстрелы. Тут она снова испытала потрясение, однако совершенно другого свойства. Перед ней, верхом на коне, с дымящейся Браун Бесс в руках, предстал сам владелец Пемберли. Пороховой дымок от мушкета, вздымаясь к небесам, шевелил его густые каштановые кудри. Его жеребец, оглушительно заржав, вскинулся на дыбы, так что менее опытный наездник ни за что бы не удержался в седле. Однако Дарси, уверенной рукой, ухватил поводье и смог унять перепуганное животное. Невозможно было притвориться, что она его не заметила, их взгляды встретились, и лица обоих залились жарким румянцем. Он был ошеломлен и, казалось, оцепенел от изумления, но, быстро совладав с собой, подъехал к ней, спешился и заговорил с Элизабет, если и не самым спокойным, то уж точно самым учтивым тоном. Тем временем ее спутники покинули свои укрытия. Элизабет поражалась тому, как переменились его манеры со времен их последней встречи, и каждая новая его фраза лишь усиливала ее замешательство. Кроме того, ей так невыносимо было сознавать, в каком неловком положении она очутилась, что их недолгий разговор стал одним из самых мучительных в ее жизни. Впрочем, казалось, Дарси чувствовал себя не лучше, в его голосе не слышалось прежней уверенности, и он так часто и посмешно повторял свои расспросы о здоровье ее дядюшки с тетушкой, что это явно говорило о его волнении. Наконец, словно не зная, что еще сказать, он умолк и, внезапно не говоря ни слова, вручил Элизабет свою Браун Бесс, вскочил на коня и ускакал. Тут, восхищаясь его статью, к ней подошли мистер и миссис Гардинер, но погруженная в свои мысли Элизабет не слышала ни единого их слова и шла за ними в полном молчании. Ее переполняли стыд и досада приехать сюда. Какая безрассудная, несчастливая мысль! Каким странным этот поступок! Наверное, шел мистер Дарси. Каким дурным тоном все это могло показаться такому тщеславному человеку? Можно подумать, что она нарочно искала с ним встречи. О, зачем она только сюда приехала? Отчего же он вернулся на день раньше срока? Поторопились они хоть на 10 минут, и им бы никогда не встретиться, ведь было ясно, что он только что приехал. Элизабет вновь и вновь бросала в жар при вспоминании о том, в каком неловком положении она оказалась, и что могла означать столь разительная перемена в его манерах. Уж то, что он поспешил ей на выручку, казалось невероятным, но ведь он еще и заговорил с ней и так любезно справлялся о ее здоровье. Никогда прежде ей не доводилось видеть его таким приветливым, никогда еще он не держался с ней так просто. Как это было не похоже на их последнюю встречу в Розингс-парке, когда он передал ей свое письмо. Она не знала, что и думать, и чем объяснить его поведение. Они углубились в парк и принялись подниматься вверх по холму, где зомби с их высохшими мышцами и хрупкими костями вряд ли могли их побеспокоить. Мистер Гардинер и заявил желание обойти весь парк, однако опасался, что близость живых мертвецов сделает это предприятие довольно опасным. Раздавшийся неподалеку вой одного из приспешников сатаны подтвердил его опасения, так что они решили не сворачивать с проверенной тропы и, вскоре пробравшись между низко склонившимися деревьями, вновь спустились к реке, самой узкой ее части. Они перешли реку по незатейливому мосту, который, как им рассказали, был сделан их из оскверненных надгробий усыпальницы в Пемберли. Они очутились в настоящем уголке дикой природы. Долина здесь почти переходила в ущелье, так что места хватало лишь для потока и узкой тропинки, терявшейся между деревьями. Элизабет так и тянула ступить на нее, но когда они перешли мост, миссис Гардинер заметила, как далеко они отошли от поместья, и все еще страшалась опасности, принялась упрашивать их не ходить дальше и поскорее вернуться к экипажу. Племяннице пришлось подчиниться, и они кратчайшим путем отправились к противоположному берегу назад к поместью. Впрочем, продвигались они медленно, поскольку мистер Гардинер, будучи большим любителем рыбной ловли, хоть и не имея на то достаточно свободного времени, так внимательно высматривал в воде форель и так живо обсуждал с садовником это свое увлечение, что практически не двигался с места. Так неспешно они шли вперед и вскоре с большим удивлением заметили идущего навстречу мистера Дарси, который был уже совсем недалеко. Деревья на этом берегу росли не так густо, что позволило им заметить Дарси до того, как он к ним приблизился. Однако, несмотря на изумление, Элизабет в этот раз была более подготовлена к встрече и решила держаться спокойно, если он надумает заговорить с ними. На секунду ей даже показалось, что он хочет свернуть на другую тропинку. Возможно, он вернулся лишь за тем, чтобы поохотиться на разбежавшихся неприличностей. Когда он скрылся за поворотом, она почти было в этом убедилась, однако тут тропинка свернула снова, и мистер Дарси оказался прямо перед ней. Заметив, что он по-прежнему держится приветливо, она, стараясь не уступать ему в любезности, похвалила красоту пейзажа, но тотчас же осеклась, с неловким чувством осознав, что ее восторги могут быть неверно истолкованы. Покраснев, она замолчала. Миссис Гардинер стояла неподалеку от них, и, воспользовавшись паузой, мистер Дарси попросил Элизабет оказать ему честь, представив его своим друзьям. Такой любезности она от него вовсе не ожидала и едва сдержала улыбку, отметив про себя, что теперь он ищет знакомства с теми самыми людьми, против родства с которыми так восставала его гордость, когда он делал ей предложение. «Представляю, как он удивился, узнав, кто они такие», — подумала Элизабет. «Он ведь принимает их за людей из высшего общества». Тем не менее, она сразу же представила их друг другу и, поясняя, кем Гардинер ей приходится, искоса взглянула на мистера Дарси, чтобы посмотреть, как он вынесет такое вполне, ожидая, что он поспешит поскорее покинуть столь недостойное общество. Его удивление было очевидным, однако он стойко перенес эту новость и, более того, присоединился к ним и завязал беседу с мистером Гардинером. Элизабет не могла не радоваться и не могла не торжествовать. Как утешительно было сознавать, что у нее есть родственники, за которых ей не приходится краснеть, и теперь он об этом узнает. Она внимательно вслушивалась в их разговор с мистером Гардинером и радовалась каждой фразе и каждому наблюдению своего дяди, свидетельствовавшим о его уме, хорошем вкусе и безупречных манерах. Вскоре они заговорили о мушкетной рыбалке, и Элизабет услышала, как мистер Дарси с величайшим радушием сказал, что пока ее дядя гостит в этих краях, он может приезжать и стрелять рыбу в его прудах, когда только пожелает. Предложил снабдить его ружьем для рыбалки и указать места, где водится особенно много рыбы. Миссис Гардинер, которая шла под руку с Элизабет, то и дело поглядывала на племянницу с изумлением. Элизабет молчала, но ей безмерно льстила мысль о том, что именно она причина всей этой любезности. И все же замешательство ее было так велико, что она не переставала спрашивать себя, отчего он так переменился, что могло побудить его к этому. Невозможно, чтобы все это было из-за меня, невозможно, чтобы ради меня он сделался таким приветливым. Невероятно, чтобы он все еще любил меня, разве что ударившись головой о каминную полку во время нашего поединка в Хансворде, он серьезно повредился в уме. Какое-то время они так и шли, впереди дамы, сзади оба джентльмена, но когда они спустились к воде, дабы подробнее рассмотреть испражнение какого-то зомби, в этом порядке произошла небольшая перестановка. Миссис Гардинер, утомленная утренней прогулкой, предпочла опереться на супруга, сочтя руку Элизабет недостаточной поддержкой. Место рядом с ее племянницей занял мистер Дарси, и теперь они шли рядом. После небольшой паузы Элизабет заговорила первой. Она хотела объяснить ему, что приехала в Пемберли, будучи в полной уверенности, что он отсутствует, и поэтому заметила, насколько неожиданным оказался его приезд. И добавила, «Ваша экономка уверила нас, что вы появитесь только завтра, да и мы, выезжая из Бейкуэлла, были совершенно уверены, что вас сегодня не ожидают в Пемберли». Он признал, что так оно и было, однако неотложенное дело к управляющему вынудило его приехать раньше своих друзей. «Они будут в Пемберли завтра к утру», продолжил он, и среди них есть и ваши знакомые, мистер Бингли и его сестры. На это Элизабет ответила лишь легким кивком. Она тотчас же вспомнила, при каких обстоятельствах они в последний раз говорили о мистере Бингли, и судя по тому, как он переменился в лице мистера Дарси, его охватили схожие воспоминания. «С ними приедет еще одна дама», — помолчав, произнес он, — «которая особенно жаждет познакомиться с вами. Будет ли мне позволено, или я прошу о слишком большом одолжении представить вам мою сестру, пока вы гостите в Лэнтоне?» Эта просьба так поразила Элизабет, что она и не помнила, в каких словах выразила свое согласие. Она сразу поняла, что желание познакомиться с ней не могло появиться у мисс Дарси без участия брата, и если не заглядывать в будущее, этому можно было лишь порадоваться. Было отрадно сознавать, что причиненная ему обида не переменила к худшему его мнение о ней. Теперь они шли молча, оба в глубокой задумчивости. Элизабет так и не успокоилась. Это было решительно невозможно. Однако она была польщена и обрадована. Желание мистера Дарси познакомить ее с сестрой стало для нее наивысшим комплиментом. Вскоре они обогнали мистера и миссис Гардинер, и когда дошли до экипажа, тем оставалось пройти еще четверть мили. Мистер Дарси предложил Элизабет зайти в дом, но она объявила, что вовсе не устала, и они вместе стали стоять на лужайке. В такие моменты можно о многом побеседовать, но сказано ничего не было. Воцарилось неловкое молчание, и Дарси с Элизабет лишь молча глядели друг на друга, пока он не протянул к ней руки. Она оцепенела. «Что он намерен сделать?» – думала она. Но его намерения оказались самыми достойными, поскольку Дарси хотела лишь забрать свою Браун Бесс, которую Элизабет во время прогулки повесила за спину. Она вспомнила, что в сумочке у нее осталось что-то из боеприпасов, и протянула их ему. «Ваш пистон, мистер Дарси». Он взял Элизабет за руку и сомкнул ее пальцы в кулак со словами: «Он целиком ваш, мисс Беннет». Тут они оба покраснели и вынуждены были отвернуться друг от друга, чтобы не рассмеяться. Когда к ним присоединилась мистер и миссис Гардинер, Дарси принялся настойчиво уговаривать всех зайти в дом и перекусить. Но они отказались от приглашения, и обе стороны с величайшей учтивостью распрощались. Мистер Дарси помог дамам сесть в экипаж, и когда лошади тронулись, Элизабет, обернувшись, увидела, как он медленно идет к дому. Дядюшка с тетушкой тотчас принялись обмениваться впечатлениями и в один голос заявили, что мистер Дарси намного превзошел все их ожидания. «Он превосходно воспитан, держится просто и вежливо», — сказал мистер Гардинер. «Конечно, в нем есть некоторая величавость», — отозвалась миссис Гардинер, — «но скорее во внешности, что даже его украшает. Теперь я могу согласиться с его экономкой, хоть многие и называют его городецом, и я ничего подобного не заметила. А как он держится в седле, как управляется с мушкетом? Более всего меня поразило то, как он вел себя с нами. Он был не просто любезен, а по-настоящему приветлив, чего мы никак не могли ожидать. Ведь они с Элизабет едва знакомы». «Разумеется, Лиззи, он не так хорош собой, как Уикким», — заметила тетушка. «Или, вернее, не столь очарователен, однако все же достаточно красив. Но отчего-то же ты говорила нам, что он не сносен». Элизабет оправдывалась как могла, говоря, что сегодня он произвел на нее более благоприятное впечатление, чем во время их встреч в Кенте, и что она никогда ранее не видела его столь любезным. «Но, быть может, это его любезность лишь очередной каприз знатного человека», — сказал мистер Гардинер. «А посему я не приму его приглашение порыбачить на случай, если он вдруг передумает и до смерти прибьет меня мушкетом за воровство его рыбы». Элизабет поняла, что они совершенно ошиблись в его характере, однако промолчала. «Теперь, познакомившись с ним, — продолжила миссис Гардинер, — я ума и не привожу, как он вообще мог обойтись с кем-либо так жестоко, как он обошелся с несчастным Уикимом. Негодяем он не выглядит. Напротив, когда он говорит, у его губ появляется весьма добродушная складка, и есть что-то чрезвычайно величественное в том, как его панталоны облегают самые английские части его тела. А как его превозносила эта добрая женщина, которая показывала нам дом? Несколько раз я чуть было не рассмеялась, но полагаю, он щедрый хозяин, да и слугам частенько приходится нахваливать господ, чтобы сохранить головы на плечах. Элизабет почувствовала, что должна как-то оправдать его отношение к Уикиму. С предельной осторожностью она постаралась объяснить, что, судя по отзывам его родственников в Кенте, действия Дарси можно истолковать совершенно иным образом, и его характер при этом может оказаться не столь дурным, а характер Уикима не столь приятным, как им казалось в Хартфордшире. В подтверждении своих слов она рассказала историю с мальчиком-конюхом, умолчав о том, от кого ее узнала, однако подтвердив, что этому источнику можно верить. Миссис Гардинер удивлялась и огорчалась, но поскольку они подъезжали к городку, где прошла их молодость, то приятные воспоминания вскоре отвлекли ее от этого предмета. Она с жаром принялась показывать своему супругу все прелестные местечки, где она и ее прежний воздыхатель провели так много летних дней, пока их не разлучили обстоятельства. И невзирая на усталость, вызванную утренней прогулкой, она сразу же после обеда, без ведома уснувшего мистера Гардинера, отправилась возобновлять старые связи и провела вечер в приятнейших сношениях, восстановленных после долгой разлуки. Однако события минувшего дня слишком занимали Элизабет, чтобы она обратила внимание на проказы тетушки. Она с удивлением все думала и думала о том, как любезен был с ней мистер Дарси, и как он хотел познакомить с ней сестру.